Глава 14. Милые ручки, милые волосы, милые щечки, милые глазки, милые губки. Всего этого я добивался и добился. Данте Россетти. «Хил-хо!» — громко выкрикнул Гулдмар, оглянувшись на вход в пещеру, в арке которого только сейчас появились его дочь и Эрингтон. «Что вас так задержало, мой мальчик? Мы думали, что вы идете следом за нами. А где ваш факел?» «Потух», — мгновенно нашелся Эрингтон, с образцовой вежливостью помогая Тельме преодолеть скользкие камни. «Из-за этого мы не сразу нашли обратный путь. Но ведь вы могли позвать на помощь нас. Мы ведь ваши друзья», — с подозрением сказал Макфарлейн. «Мы подсветили бы вам дорогу своими факелами и вывели вас оттуда». «О, это не понадобилось», — воскликнула Тельма с очаровательной улыбкой. «Мне кажется, сэр Филипп без труда понял, куда нужно идти, и к тому же там было не так уж темно». Лоример, взглянув на Тельму, сразу же все прочитал по счастливому выражению ее лица. Сердце его упало. Но, заметив, что старый фермер наблюдает за дочерью с легким удивлением и даже некоторым недовольством, Джордж, как верный друг, тут же принялся отвлекать внимание от Тельмы, ее румянца и искрящихся счастьем глаз. «Что ж», – беспечным тоном сказал он, – «как бы то ни было, вы оба теперь здесь с нами, и мне кажется, что всем на сегодня пора закончить попытки изучения острова Сюрёя. Посмотрите на небо. Совсем недавно мы слышали раскат грома». «Грома?» – недоверчиво воскликнул Эрингтон. «Но лично я ничего такого не слышал». «Что ж, возможно», – сказал Лоример с улыбкой. «Но вот мы слышали его совершенно отчетливо, и я думаю, что нам лучше вернуться на яхту». «Хорошо», – согласился Филипп и ловко вскочил в баркас, чтобы как следует разложить подушки на корме для Тельмы. Пожалуй, он впервые в жизни пребывал в таком приподнятом настроении, и все окружающие это заметили. «С нашим Филиппом произошло что-то хорошее», — сказал Дюпре полушепотом. «Он как будто в воздухе парит». «А вот с мистером Гулдмаром наоборот. Произошло что-то нехорошее», — заметил Макфарлейн. «Старик выглядит словно в воду опущенный». Лицо фермера и в самом деле казалось грустным и мрачным. Усевшись в баркас рядом с дочерью, он почти не разговаривал. Лишь один раз, взяв ее руку в свою, он поднес ее к губам и нежно поцеловал. Вскоре все были на борту Эулалии, которая легла на обратный курс. Море к этому времени приобрело свинцовый цвет и покрылось белыми барашками волн. Небо быстро затянули тучи, и хотя сквозь них кое-где еще проникали солнечные лучи, вокруг становилось все темнее и темнее, особенно с северной стороны горизонта. Шторм накрывал небосвод черным крылом, по краям которого временами возникали медно-красные всполохи. Когда путешественники забирались на борт яхты, небеса рассек серебристый всполох молнии, и сверху начали падать крупные дождевые капли. Эрингтон торопливо проводил Тельму по палубе в кают-компанию. Друзья Филиппа и Гулдмар последовали за ними, и вскоре судно, набрав ход, уже приподнималась на довольно крупных волнах и ныряла в промежутке между ними, направляясь обратно в сторону Альтенфьорда. В момент отплытия от острова Сюрёя раздался мощный удар грома, похожий на артиллерийский залп. Тельма, услышав этот звук, задрожала. «Вы нервничаете, мадемуазель Гулдмар?» – спросил Дюпре, заметив это. «О, нет», – ответила Тельма. «Нервничаю. Но это в данной ситуации то же самое, что бояться. Нет, я не боюсь шторма, но мне это явление природы просто не нравится. В нем есть жестокость, какая-то необузданная сила. А мне бы хотелось, чтобы сегодня весь день светило солнце, во всем его великолепии». И глаза Тельмы затуманились дымкой грусти и слегка увлажнились. «Так значит, сегодня вы были счастливы?» поинтересовался Лоример очень тихо и вежливо. Девушка из глубин бархатного дивана, на который ее усадил Эрингтон, ответила. «Счастлива? Не думаю, что я когда-нибудь была счастливее, чем сегодня. Тельма сделала небольшую паузу, и ее щеки залил румянец. Затем, увидев, что у пианино откинута крышка, она вдруг спросила. «А хотите, я вам спою? Или вы все устали и предпочитаете просто отдохнуть?» «Музыка – это и есть отдых», – мечтательно произнес Лоример, наблюдая за тем, как Тельма поднимается с дивана. Высокая, стройная, с чудесной фигурой, и направляется к инструменту. «А тут еще и ваш голос. Мисс Гулдмар, ваш голос усладит и успокоит любую душу из всех, какие когда-либо обитали в человеческих телах». Девушка обернулась к Джорджу, удивленная печальным тоном, которым были сказаны эти слова. «Ах, вы очень, очень утомлены, мистер Лоример. Я уверена в этом. Я спою вам норвежскую колыбельную песню, чтобы вы отправились спать. Правда, слов вы не поймете. Как вы полагаете, это будет иметь значение?» «Ни малейшего», – с улыбкой ответил Лоример. «Лондонские девушки поют на немецком, итальянском, испанском и английском языках. Как правило, никто не понимает, о чем их песни. Боюсь, что и они сами тоже, но это никому не мешает, и такое пение считается очень модным». Тельма весело рассмеялась. «Как смешно!» – воскликнула она. «Я думаю, они делают это просто для того, чтобы развлечь других людей. Ну что ж, слушайте». Тельма сыграла короткую прелюдию, и в кают-компании зазвучала ее сочная контральта. Мелодия песни оказалась чудесной, нежной и страстной, и в то же время грустной. Она так проникала в сердце, что даже хладнокровный и практичный Макфарлейн заслушался. Дюпре, не докурив сигарету, вертел в пальцах окурок, а Лоримеру стоило больших усилий сдержать слезы, которые норовили выступить на глазах. Закончив одну песню, девушка запела другую, потом третью. Казалось, что благодаря каким-то особым душевным качествам она исключительно глубоко понимает и чувствует музыку, сам ее дух. Тем временем Эрингтон, повинуясь жесту старого Гулдмара, вышел вместе с ним из кают-компании. Как только оба оказались за ее дверью, фермер сказал довольно возбужденным голосом. «Я хочу поговорить с вами, сэр Филипп, с глазу на глаз и без каких-либо помех, если это возможно». «Разумеется», — ответил Филипп. «Пойдемте в мое логово, то, куда вход с палубы. Там мы будем совершенно одни». Он зашагал впереди, а Олаф Гулдмар молча последовал за ним. Шел сильнейший дождь, и большие зеленые волны с шумом разбивались о корпус яхты, всякий раз с шипением обдавая палубу соленой белой пеной. В небе то и дело раздавались раскаты грома. Раз за разом сверкали вспышки молний, словно клинки, разрубающие небо, и снова прятались в невидимые ножны. Однако с южной стороны небо уже светлело, и в промежутках между тучами время от времени появлялись бледно-золотистые лучи солнца, хотя самого его пока не было видно, и их отблески на поверхности моря внушали надежду на то, что разбушевавшиеся воды вскоре успокоятся. Гулдмар внимательно всмотрелся в лицо Эрингтона и испустил глубокий вздох облегчения. Его взгляд с любовью скользнул по гуляющим за бортом яхты водяным валам. Старик с наслаждением подставил седую голову дождю и ветру. «Вот она, жизнь! Настоящая жизнь, достойная мужчины!» — сказал он с искренним восторгом в глазах. «Бороться со стихией, смеяться над гневом волн, чувствовать на лице штормовой ветер — вот радости мужской части человечества. Но, увы, лишь немногие из современных так называемых мужчин в состоянии их почувствовать и оценить». Эрингтон мрачно улыбнулся. «Вероятно, вы правы, сэр», — сказал он, «но, возможно, вы в то же время забываете, что все мы за последние 100 лет или около того потеряли вкус к жизни. Возможно, сам мир стареет и приедается людям, а может, дело в нас. Но совершенно очевидно, что сегодня на свете нет по-настоящему счастливых людей, за теми редкими исключениями, когда...» В этот момент сквозь шум волн и рев ветра до Эрингтона из кают-компании донесся голос Тельмы. девушка исполняла французскую песенку, и слух Филиппа ясно уловил слова припева: «Ах, как сладок нежный поцелуй!» Эрингтон, внезапно прервавший свою тираду, повернулся к закрытой и запертой на ключ двери, ведущей в одно из палубных помещений, которое представляло собой одновременно каюту и курительную комнату. Филипп считал его своим личным убежищем. Сейчас он отпер его и сказал: «Не изволите ли войти сюда, сэр? Здесь не слишком просторно, но, думаю, это вполне подходящее место для беседы, особенно для сугубо конфиденциальной». Гулдмар вошел в каюту, но садиться не стал. Эрингтон закрыл дверь, чтобы капли дождя и брызги морской пены не попадали внутрь, и тоже остался стоять. После недолгой паузы, во время которой фермер, казалось, боролся с какими-то внутренними сомнениями, старик решительно сказал: «Сэр Филипп, вы человек молодой, а я пожилой. Мне бы очень не хотелось обижать вас, потому что вы мне нравитесь, да, сэр?» Тут Гулдмар выждал еще немного, а затем, глядя Эрингтону прямо в лицо, продолжил говорить со всей искренностью: «Вы мне нравитесь настолько, что я уважаю вас. Такое я могу сказать лишь о немногих людях из тех, с кем я был знаком. Видите ли, у меня на сердце лежит камень, груз, который необходимо снять с меня. Вы и моя дочь уже довольно давно проводите много времени вместе. Я был бы просто старым дураком, если бы не предвидел, как общение с вами может на нее подействовать. В общем, мне стало казаться, возможно, я ошибаюсь, но меня заставили задуматься об этом слова несчастного Сигурда, сказанные сегодня утром, когда он стал просить у меня прощения за свое вчерашнее плохое поведение. Может быть, его слова ввели меня в заблуждение, но, о боги, я не в состоянии облечь свою мысль в подходящие случаю слова. Я...» «Вы думаете, что я люблю вашу дочь?» — спокойно спросил сэр Филипп. «Вы не ошибаетесь, сэр. Я люблю ее всем сердцем, всей душой, и хочу, чтобы вы позволили мне взять ее в жены». Лицо старого фермера сильно изменилось. Он внезапно смертельно побледнел и вытянул руку, словно в поисках опоры. Эрингтон взял его ладонь в свою и крепко пожал. «Вы ведь, конечно же, не удивлены, сэр», — с надеждой в голосе поинтересовался он. «Как я могу не любить ее? Она самая прекрасная, самая лучшая девушка из всех, кого мне когда-либо доводилось встречать. Поверьте мне, я сделаю ее счастливой». «А вы, молодой человек, не думали о том, — медленно проговорил Гулдмар, — что можете сделать меня одиноким и несчастным? Точнее, вам это хотя бы приходило в голову?» В голосе старика звучала неподдельная, бесконечная грусть, и Эрингтон, тронутый реакцией Гулдмара, на какое-то время замолчал. Ему нечего было ответить на упрек собеседника. Гулдмар сел и, согнув руку, оперся лбом на ладонь. «Дайте мне немного подумать», — сказал он. «Я немножко сбит с толку, просто я не был готов к...» Старый фермер умолк и погрузился в горестные размышления. Мало-помалу он пришел в себя, поднял голову и, встретив обеспокоенный взгляд Эрингтона, коротко рассмеялся. «Не обращайте на меня внимания, мой мальчик», — сказал он уже спокойнее. «Да, это удар. Я как-то не думал, что все зайдет так далеко. Скажу вам чистую правду. И надеюсь, вы меня простите, если я невольно задену ваши чувства. Видите ли, я знаю, что такое молодая горячая кровь. Все это одинаково во всем мире. Мужчина видит симпатичное девичье личико, проскакивает искра, и вот уже возникла страсть, которая выходит из-под контроля. Так случилось и со мной, когда я был так же молод, как вы. Правда, я все же надеюсь, что ни одна женщина не пожалела о том, что у меня с ней были близкие отношения, и что это никому никак не повредило. Но Тельма отличается от большинства женщин. Она немного странная. Более того, у нее горячее и памятливое сердце. Если она узнает, что такое любовь, она навсегда усвоит и запомнит этот урок. Я грешным делом подумал, что вы, как и большинство молодых людей вашего типа, возможно, просто играете с ней, вовсе не собираясь причинить ей какое-либо зло, играете с ее чувствами». «Я понимаю, сэр», — сказал Филипп немного холодно, не пытаясь, впрочем, показать, что слова Голдмара его как-то обидели. «То есть, если говорить без обиняков, несмотря на то, что вы ко мне хорошо относитесь, вы все же считали меня легкомысленным богатым бездельником». На этот раз старик вполне искренне от всей души расхохотался. «Ну и ну!» – воскликнул он. «Вы похожи из тех, кого в вашей стране называют ершистыми парнями. Что ж, ничего страшного. Мне это нравится». «Что поделать, мой мальчик? Современные мужчины считают вполне нормальным пофлиртовать иногда с миловидной женщиной». «Простите», – перебил Голдмара Филипп. «Я должен выступить в защиту представителей моего пола. Мы можем время от времени пофлиртовать с женщинами, которые показывают нам, что им это нравится. Но никогда не делаем этого с теми, кто, как ваша дочь, заслуживает уважения и даже благоговения со стороны всех мужчин без исключения». Голдмар встал и с горячностью схватил руку Филиппа. «Клянусь всеми богами, я верю, что вы настоящий джентльмен», — сказал он. «Я прошу вас прощения, если своими мыслями и рассуждениями обидел вас. Но теперь мы должны все как следует обсудить». Лицо Голдмара стало очень серьезным. «Я не собираюсь говорить о том, что вы как-то слишком быстро полюбили мое дитя, потому что знаю по собственному опыту, что любовь может возникать в одно мгновение, словно внезапно вспыхнувшее пламя. Да, я хорошо это знаю». Голос старика слегка задрожал, и он на какое-то время умолк. Но вскоре успокоился и продолжил. «Однако я все же думаю, мой мальчик, что вы немного торопитесь. Например, вы задумывались о том, что скажут ваши друзья и родственники в Англии, если вы женитесь на дочери фермера, которая, хотя в жилах ее и течет королевская кровь, согласно законам того мира, в котором мы живем, намного ниже вас по своему социальному положению. Вы об этом когда-нибудь думали?» Филипп гордо улыбнулся. «Конечно же, сэр, я нисколько не задумывался о таких мелочах, как мнение общества, если вы имеете в виду это. У меня нет ни родственников, которые могут быть довольны или недовольны таким моим решением, ни настоящих друзей, кроме Лоримера. Да, несомненно, у меня много знакомых и приятелей, но большинство из них люди невероятно скучные и неинтересные, и мне совершенно все равно, одобрят они мой поступок или не одобрят». «Ну и дела!» Было видно, что Голдмар явно не в восторге от слов Эрингтона. «Хорош же я буду, если в один прекрасный день отдам мою дочь замуж за человека, который может, заметьте, я сказал «может», с годами пожалеть, что он на ней женился». «Пожалеть?» – громко выкрикнул Филипп, но тут же, взяв себя в руки, продолжил гораздо более спокойным и мягким тоном. «Мой дорогой друг, мне кажется, вы меня не понимаете. Вы говорите так, будто Тельма не вполне достойна меня. Боже правый, да ведь это я совершенно недостоин ее. За что ни возьмись, я ее не стою, уверяю вас, и я говорю об этом совершенно откровенно. Я вел бесполезную жизнь и был довольно-таки эгоистичным человеком. Я главным образом искал развлечений и этому посвящал свои усилия. У меня были пороки, и они есть до сих пор. Рядом с невинной душой Тельмы моя кажется душой злодея. Но скажу честно, я понятия не имел, что такое любовь, пока не увидел Тельму. И вот теперь я готов с радостью отдать свою жизнь, чтобы избавить ее не только от горести и печалей, но даже от самых незначительных неприятностей». «Я верю вам. Я вам полностью верю», — сказал Голдмар. «Я вижу, что вы любите мое дитя. Боги запрещают мне становиться на пути ее счастья. Я старею, и меня всегда беспокоила мысль о том, что будет с моей дорогой девочкой, когда меня не станет. Ведь она такая красавица. а среди людей много волков, которые захотят сожрать такую козочку. И все же, мой дорогой друг, вы должны все как следует обдумать. Вам известно, что обо мне говорят в Боссе-Копе?» Эрингтон улыбнулся и утвердительно кивнул. «Правда?» – с некоторым удивлением воскликнул Гулдмар. «Значит, вы знаете, что там утверждают, будто я убил жену, мою жену. Да я обожал ее всей душой, надышаться на нее не мог. Она была настоящим солнцем моей жизни. Позвольте мне рассказать вам о ней, сэр Филипп. Это простая история. Она была дочерью моего лучшего друга и на много лет моложе меня. Этот мой друг, Эрик Эрлансен, был капитаном большого норвежского барка, постоянно курсировавшего между нашими дикими водами и побережьем Франции. Он полюбил одну женщину, голубоглазую красавицу из Согнефьорда, и женился на ней. Ему пришлось тайком увести ее от родителей, которые не давали согласия на свадьбу. Она была очень застенчива, хотя внешне выглядела как королева. Опасаясь гнева родителей, она никогда больше не ступала на землю Норвегии. Женщина полюбила Францию, и Эрик часто оставлял ее там в каком-то тайном месте, когда ему предстоял длинный рейс, а погода была штормовая. Там, во Франции, эта женщина приняла католическую веру и, по словам Эрика, научилась говорить по-французски так, словно это ее родной язык. В то время, когда она ждала ребенка, Эрик отвез ее подальше вглубь страны, в Арль. Вышло так, что из-за срочных дел ему пришлось оставить ее там на несколько дней одну. А когда он вернулся, оказалось, что она умерла. Ее уже приготовили к похоронам, и она лежала в гробу, а вокруг стояли свечи. Он упал ничком на ее тело и потерял сознание. В течение нескольких часов люди не решались сказать ему, что он стал отцом ребенка, девочки с огромными голубыми глазами и белоснежной кожей, как у ее матери. Поначалу он лишь едва взглянул на нее, но затем, немного придя в себя, взял девочку на руки и отвез в местный женский монастырь. Там он дал монашкам денег и уговорил их оставить ребенка у себя и воспитать его, но обязательно дать ей имя Тельма. Затем бедолага Эрлансен вернулся домой, пришел ко мне и сказал: «Олаф, я чувствую, что скоро отправлюсь в свое последнее плавание. Обещай мне, что присмотришь за моей дочерью, и, пожалуйста, если сможешь, оберегай ее от злых превратностей судьбы, потому что для меня в жизни будущего уже нет». Я пообещал выполнить его просьбу и постарался приободрить его. Но он оказался прав. Его судно затонуло во время шторма в Бискайском заливе. И все, кто был на борту, погибли. Тогда-то я и принялся путешествовать во Францию и обратно, чтобы иметь возможность повидаться с девочкой, которая подрастала в женском монастыре в Арле. Я наблюдал за тем, как она растет и взрослеет, а когда ей исполнилось 17 лет, женился на ней и привез ее в Норвегию. «И это она стала матерью Тельмы?» – с интересом спросил Эрингтон. «Да, она стала матерью Тельмы», – ответил старый фермер. «И она была, пожалуй, даже красивее, чем Тельма сейчас. Она получила образование в основном на французском языке, но когда она была еще совсем ребенком, поняла, что я в основном говорю по-английски. А в монастыре была монашка-англичанка, так что девочка выучила английский и овладела им очень хорошо, из любви ко мне. Да, вот так». В голосе Гулдмара зазвучали нотки нежности. «Да, из любви ко мне, сэр Филипп, потому что она полюбила меня. Как же страстно я любил ее, я вам просто передать не могу. Мы жили счастливой жизнью на отшибе, не общаясь с местными жителями. Мы с женой придерживались других вероисповеданий, нежели они. И вообще, между нами и ими было мало общего. Какое-то время мы оба были абсолютно, совершенно счастливы. Через 3 года у нас родилась дочь, и тогда...» Тут старый фермер ненадолго прервался, но затем снова продолжил. «Тогда у моей жены пошатнулось здоровье. Она любила бывать на свежем воздухе, и ей очень нравилось бродить среди холмов с маленьким ребенком на руках. Однажды, когда Тельме было около 2,5 лет, я никогда не забуду этот день. Я заскучал по ним обеим и отправился искать их. Я немного опасался, что моя жена заблудится. А ведь ребенок был еще слишком слаб, чтобы преодолевать большие расстояния пешком. В общем, я нашел их, но в каком положении? Гулдмар невольно содрогнулся. Моя жена поскользнулась и упала в расселину между скалами. Там было довольно высоко, так что она вполне могла разбиться насмерть. Она, однако, была жива, но смертельно искалечена. Она лежала, бледная и совершенно неподвижная, а маленькая Тельма, улыбаясь, сидела на краю валуна, с которого упала ее мать, и лепетала, что мама легла поспать там внизу. Что тут сказать? Гулдмар провел тыльной стороной ладони по глазам. В общем, чтобы не растягивать мой рассказ до бесконечности, я скажу. Я донес мою дорогую жену домой на руках. Она стала калекой и 10 лет после этого терпеливо переносила ужасные страдания. 10 долгих лет. Передвигаться она могла только на костылях. От ее прекрасной фигуры ничего не осталось. Но красота ее лица расцвела еще более ярким цветом. Казалось, что оно с каждым днем становилось все краше. Никогда больше никто не видел ее в холмах. И потому глупцы из Боссы Копа решили, что она куда-то исчезла. Я в самом деле держал ее существование в тайне. Для меня была непереносимой сама мысль о том, что другие узнают, что ее непревзойденной красоте и изяществу пришел конец. Она прожила достаточно, чтобы увидеть, как расцвела ее дочь, и после этого умерла. Я не смог заставить себя опустить ее в сырую, полную червей землю. Вы ведь знаете, среди людей моей веры погребение в земле не практикуется. Поэтому я осторожно уложил ее в древнюю королевскую могилу. О том, что она существует, как и о том, где она находится, известно только мне и человеку, который помогал мне устроить мою жену там, где она нашла свой последний приют. Там она и спит вечным сном, словно погребенная королева. Ну что, мой мальчик, теперь вам полегчало? Ведь болтовня жителей Боссы Копа, наверное, породила у вас кое-какие подозрения. Я выслушал ваш рассказ с глубоким интересом, сэр, но, заверяю вас, у меня никогда не было в отношении вас никаких подозрений. Я всегда игнорирую сплетни и слухи. Они, как правило, имеют скандальный характер и редко оказываются правдой. Более того, я вам интуитивно доверяю, как и вы мне. Тогда с широкой улыбкой сказал Гулдмар: «Мне нечего больше сказать. Могу добавить только одно». Старый фермер протянул к Эрингтону руки. «Пусть боги благословят ваш союз. Ваше предложение открывает для Тельмы судьбу, о которой я для нее и не мечтал. Но я не знаю, что ответит вам она». Филипп не утерпел, с сияющими глазами и радостной улыбкой на губах перебил своего собеседника. «Она любит меня», — просто сказал он. Гулдмар посмотрел на него и засмеялся, но тут же вздохнул. «Значит, говорите, она вас любит. Я смотрю, вы времени не теряли, мой мальчик. Когда же вы успели это выяснить?» «Сегодня», — с торжеством в голосе ответил Филипп, и его губы снова расплылись в счастливой улыбке. «Она мне так сказала, но я все еще не могу в это поверить». «Ну что же, если она так сказала, то вы вполне можете этому верить. Тельма всегда говорит только то, что думает. Эта девушка за всю жизнь ни разу не солгала, даже в мелочах». Эрингтону казалось, что от счастья он не чувствует собственного веса и словно парит в воздухе, как будто во сне. Вдруг он на мгновение словно очнулся от эйфории и взял Гулдмара под руку. «Пойдемте», — сказал он, — «пойдемте к ней. Она будет гадать, почему мы так долго отсутствуем. Смотрите, небо проясняется, уже снова светит солнце. Ну что, решено? Вы отдадите ее за меня?» «Глупый мальчик», — с нежностью произнес Гулдмар. «Что же еще мне остается делать? Ведь она сама отдает себя вам. Любовь переполняет ваши с ней сердца, а против ее силы что может сделать пожилой человек? Ничего, меньше, чем ничего. Кроме того, я должен быть счастлив. И если я чувствую какие-то сожаления, какую-то горечь в сердце, то это всего лишь проявление эгоизма. Просто меня пугает сама мысль о расставании с дочерью». Тут голос Гулдмара слегка дрогнул, а на суровом лице проступили сдерживаемые эмоции. Эрингтон крепче сжал руку старика. «Наш дом будет вашим домом, сэр!» – тут же воскликнул Эрингтон. «Почему бы вам не уехать отсюда и не отправиться с нами?» Гулдмар покачал седой головой. «Уехать из Норвегии, покинуть землю моих предков, отвернуться от этих гор, фьордов и ледников? Никогда! Нет, нет, мой мальчик! Вы добры и щедры, и это делает вам честь, но для меня это невозможно. В чужой стране я буду чувствовать себя, словно орел в клетке, ломающий крылья о консерватизм и условности жизненного уклада. А кроме того, молодые птицы должны вить свое гнездо без вмешательства старых». Эрингтон открыл дверь крохотной каюты, и Гулдмар шагнул на палубу. Как только он увидел море и освещенные лучами солнца темные склоны гор, лицо его сразу же оживилось. Солнце уже сияло во всю силу, словно празднуя победу над уходящим штормом. Тучи, очистившие большую часть небосвода, теперь теснились у горизонта с северной стороны, словно бежавшие с поля боя войска торопливо отступившего противника. «Вы думаете, я смогу выдержать спокойствие однообразной жизни в вашей зеленой и аккуратной Англии после всего этого?» Старик повел рукой вокруг. «Нет, нет, когда придет смерть? А это произойдет уже скоро. Я хочу смотреть на горы и их великолепные пики, и чтобы между мной и благословенными небесами не было ничего, кроме них». «Пойдемте, мой мальчик», — сказал Гулдмар, переходя с торжественного на свой обычный тон. «Если вы таковы же, каким был я в молодости, то вам каждая минута, проведенная не с вашей любимой, кажется вечностью. Пойдемте же к ней. Думаю, будет лучше, если мы, прежде чем выходить всей компанией на палубу, подождем, пока она подсохнет». Эрингтон и Гулдмар спустились в кают-компанию. Когда они вошли, Дюпре обучал Тельму игре в шахматы, а Макфарлейн и Лоример сосредоточенно наблюдали за ними. Девушка взглянула на вошедших и, слегка покраснев, улыбнулась обоим. «Это такая замечательная игра, папа!» – сказала она. «А я такая глупая, не могу в ней ничего понять. Вот месье Пьер пытается добиться, чтобы я запомнила, как ходят фигуры». «Нет, ничего легче», – заявил Дюпре. «Я объяснял вам, как ходит офицер или слон. Вот так, по диагонали. Вы все хорошо усваиваете, но по прямой офицер ходить не может. Вы прекрасны и очень быстро все запоминаете, мадемуазель Гулдмар. Вы уже отлично поняли, как ходят ладья и конь. Теперь возьмем королеву. Как я уже говорил, королева может ходить как угодно, и все остальные фигуры дрожат от страха перед ней». «Почему?» – спросила девушка, чувствуя некоторое смущение, поскольку Филипп подошел к играющим, сел рядом с ней и смотрел на нее так, что в его взгляде безошибочно угадывалось что-то похожее на чувство собственника. «Почему?» – переспросил Пьер. «Ну, вообще-то причина этого проста. Ведь королева – женщина, а все должны удовлетворять ее прихоти». «И король?» – поинтересовалась девушка. «А, бедный король! Сам он может очень мало, почти ничего. Он может за один ход передвигаться всего на одну клетку, да и то с большим трудом и после долгих колебаний. Это, если хотите, маленькая деревянная копия Людовика XVI. «Тогда получается, – тут же заметила девушка, – что смысл игры в защите короля, который не стоит того, чтобы его защищали». «Совершенно точно! – рассмеялся Дюпре. — Здесь, в этой замечательной игре, словно воспроизводится история многих государств. Мадемуазель Гулдмар прекрасно все сформулировала. Шахматы – это игра для тех, кто собирается создать республику. Все замыслы и расчеты, все ходы пешек, офицеров, коней, ладей и королев – все это направлено на то, чтобы защитить трон, который защищать не следует. Великолепно. Мадемуазель, вы, похоже, не из тех людей, которые считают себя монархистами. «Я не знаю», – сказала Тельма. «Никогда не думала о таких вещах. Но короли должны быть великими людьми, умными и властными. Они должны быть лучше и храбрее всех своих подданных. Разве нет?» «Несомненно», – подал голос Лоример. «Но, как это ни любопытно, они редко являются таковыми. Что касается нашей королевы, да благословит ее Господь, то...» «Ну-ка, ну-ка», – перебил друга Эрингтон, беззлобно посмеиваясь. «Я не позволю сказать ни одного плохого слова о нашей милой старой леди Лоример. Да, конечно, она ненавидит Лондон и не любит, когда на нее глазеют толпы людей. Думаю, в этом она совершенно права, и ее можно понять. Я также очень хорошо понимаю, что ей нравится посидеть в тишине и покое за чашечкой чая в компании какого-нибудь старого скотч-терьера, которому все равно, кто она, королева или уборщица». «Я думаю», – медленно произнес Макфарлейн, – «королевский титул подразумевает, видите ли, некие обязанности. И хотя я не возражаю против определенных привычек Ее Величества, касающихся времяпрепровождения у домашнего очага, есть некоторые вопросы, которым она могла бы уделять больше внимания». «Тьфу ты!» – весело воскликнул Эрингтон. «Вы только посмотрите на этого заложника нации, принца Уэльского. У бедняги нет ни минуты покоя. То он закладывает какие-то фундаменты, то открывает музеи, инспектирует то, посещает это. Он словно ослик уличного торговца фруктами, которому хозяин по просьбе клиентов кричит «тот пру, то но». Если он улыбается какой-то женщине, в прессе тут же сообщают, что он в нее влюблен. Если же он искренне скажет, что считает ее миловидной, возникнет такой скандал, что беды не оберешься. Этот член королевской семьи – несчастный человек. Я жалею его от всей души. Немытые представители низших слоев, в три горла пьющие пиво и джин, требующие сокращения рабочего дня и желающие, чтобы их работа была максимально легкой и выгодной, страдают ничуть не больше, чем Альберт Эдуард. Все думают, что он бездельничает и купается в роскоши, а он, по сути, не принадлежит самому себе. Куда там? Он не может съесть баранью котлету без того, чтобы на следующий день в газетах не появилось сообщение под заголовком «Диета принца Уэльского». Его жизнь – сплошное мучение, я уверен. Гулдмар, поразмыслив немного, сказал: «Я очень мало знаю о королевских особах и принцах, но мне кажется, из того, что я знаю, следует, что их реальные полномочия очень невелики. Они просто марионетки. В прежние времена они действительно обладали властью, но теперь...» «Я вам скажу, кто властвует над людьми в наше время», – горячо заговорил Дюпре. «Это ручка». Начало примечания. По-видимому, автор имеет в виду прессу. Конец примечания. Назовем ее на французский манер «Мадам Ла Плюм». Небольшая черненькая штучка, царапающая бумагу. Это настоящая дьяволица, императрица, властвующая на территории всех государств. Вместо короны у нее перо, а вместо королевской мантии чернила. Она свободно резвится в бесконечных залежах бумаги, а тем временем короли и представители аристократии вынуждены трястись от страха перед ней и опасаться свержения. Мон дью, если бы у меня был литературный дар, я бы завоевал весь мир. Но в мире и так огромное количество пишущих людей, Пьер, — с улыбкой заметил Лоример. Однако что-то незаметно, чтобы они что-нибудь завоевали. Потому что они боятся, парировал Дюпре. Потому что им не хватает мужества для того, чтобы честно высказать свое мнение. Они просто не осмеливаются сказать правду. «Клянусь моей жизнью, я считаю, что вы правы», – сказал Эрингтон. «Если бы нашелся человек, который отыскал в себе силы заявить правду и осудить ложь, вполне возможно, что он смог бы завоевать мир или, по крайней мере, заставить его себя бояться». «А разве в мире так много лжи?» – застенчиво поинтересовалась Тельма. Лоример с мрачным видом взглянул на нее. «Боюсь, что так, мисс Гулдмар», — сказал он. «Я думаю, этого добра каждый год набирается более чем достаточно. Чего-чего, а не урожая на ложь никогда не бывает. Но вот что я скажу, Фил. Посмотри, как сияет солнце. Пойдемте на палубу. Мы, вероятно, уже скоро вернемся в Альтенфьорд». Все собравшиеся в кают-компании встали, надели кепки и отправились на палубу, за исключением Эрингтона, который почему-то немного замешкался. Увидев, что Тельма вот-вот отправится наверх вместе со всеми и уже идет к двери следом за отцом, он негромко окликнул ее. «Тельма!» Девушка замедлила шаги и, немного помешков, обернулась к нему. Ее отец, заметив это, улыбнулся ей, поощрительно кивнул и, шагнув за порог кают-компании, исчез из виду. С отчаянно бьющимся сердцем Тельма быстро подошла к своему возлюбленному и, когда он взял ее руки в свои, шепотом спросила: «Ты ему сказал?» «Твоему отцу?» «Да, моя дорогая», — негромко ответил Филипп, нежно целуя губы, которые девушка ему подставила. «Можешь радоваться, он все знает. Ну же, Тельма, скажи мне еще, что ты меня любишь. Я ведь, по сути, до сих пор так и не слышал от тебя именно этих слов». Девушка с мечтательной улыбкой прижалась к груди Филиппа и снизу вверх заглянула ему в глаза. «Я не могу просто так взять и произнести их», — сказала она. «В моем сердце не находится слов, которые могли бы это выразить. Если бы я могла рассказать тебе, что я чувствую, я уверена, это показалось бы глупым, потому что все это так странно, так необычно». Девушка вдруг умолкла, и лицо ее побледнело. «Ох!» – пробормотала она после паузы с легкой дрожью в голосе. «Это ужасно!» «Что ужасно, моя любимая?» – спросил Эрингтон, привлекая ее еще ближе к себе и обнимая крепче. Тельма глубоко вздохнула. «То, что у меня теперь нет собственной, только моей жизни», — ответила она, и по звуку ее голоса Эрингтон понял, что она говорит серьезно. «Я отдала ее тебе, а ты свою мне. Тебе это не кажется странным и даже почти грустным? Как быстро у тебя бьется сердце, бедный мальчик! Я слышу его удары у тебя в груди. Тук-тук». Девушка снова посмотрела в лицо Филиппу и ласково погладила своей маленькой белой ручкой его щеку. «Филипп», — сказала она очень тихо, — «о чем ты думаешь? У тебя глаза так ярко сияют. Ты знаешь, что у тебя красивые глаза?» «Правда?» — рассеянно уточнил Эрингтон, глядя на прекрасное, невинное, светящееся счастьем лицо девушки и дрожа всем телом от сдерживаемой страсти. «Нет, я об этом не знаю. А твои глаза похожи на две звезды, упавшие с небес. О, Тельма, дорогая моя, да поможет мне Бог стать достойным тебя». Последние слова баронет произнес с большим жаром, а затем принялся нежно, с благоговением и даже оттенком страха, словно не веря самому себе, целовать девушку. Все его мужское существо было озадачено и поражено невероятной, чудесной простотой и чистотой самой природы этой девушки. Как прямо и откровенно она сказала, что ее жизнь теперь принадлежит ему, ему. Мог ли он считать, что заслуживает быть обладателем, хранителем и защитником этой белой лилии из райского сада? Тельма также отличалась от всех остальных женщин, с которыми он был знаком, как райская птичка от обыкновенного воробья. Тем временем, пока все эти мысли проносились в голове у сэра Филиппа, девушка мягко освободилась от его объятий и гордо, но в то же время нежно улыбнулась. «Достойным меня?» – тихонько и немного задумчиво переспросила она. «Да это я должна молиться, чтобы Бог помог мне стать достойной тебя. Не надо путать, Филипп!» Эрингтон ничего не ответил, просто восхищенно посмотрел на Тельму, прекрасную, словно молодая императрица в своем простом белом платье. «Тельма», — вдруг спросил он, — «ты хоть знаешь, насколько ты красива?» «Да», — просто ответила она, — Я это знаю, потому что похожа на свою мать. Но сама по себе красота ничего не значит. Важно, чтобы женщину любили. Это сразу все меняет. Сейчас, например, мне кажется, что я намного красивее, чем раньше, потому что тебе приятно на меня смотреть». Филипп засмеялся и взял девушку за руку. «Какой же ты ребенок», — сказал он. «Дай-ка я рассмотрю как следует твой маленький пальчик». С этими словами он, позвенев цепочкой для часов, достал из жилетного кармана изящное кольцо с бриллиантами. Оно принадлежало моей матери, Тельма. После ее смерти я всегда ношу его с собой. Я поклялся никогда не расставаться с ним, за исключением одного единственного случая. И Эрингтон надел кольцо на средний палец левой руки Тельмы. При этом камни ярко сверкнули. Девушка устремила на Филиппа изумленный взгляд. «И ты расстаешься с ним сейчас?» С явным удивлением осведомилась она. «Я не понимаю». Филипп ответил ей поцелуем. «Не понимаешь? Тогда я объясню еще раз, Тельма. И ты не будешь смеяться надо мной, как было в первый раз, когда я тебя увидел. Да, я решил, что никогда не буду расставаться с этим кольцом, пока у меня не появится невеста. И тогда я подарю его ей. Теперь ты понимаешь?» Девушка густо покраснела и опустила глаза под испытующим взглядом любимого. «Большое тебе спасибо, Филипп!» – смущенно пробормотала она и, казалось, хотела добавить что-то еще, но тут в кают-компанию неожиданно вошел Лоример. Он посмотрел на Эрингтона, потом на Тельму, затем перевел взгляд обратно на Филиппа и улыбнулся. Наверное, так улыбаются храбрые солдаты на краю гибели, перед тем, как раздастся смертельный выстрел. Своей небрежной походкой, с непринужденным видом, он сделал несколько шагов вперед, снял кепку, а затем с весьма серьезным видом отвесил вежливый поклон. «Позвольте мне стать первым, кто поздравит будущую леди Эрингтон. Фил, старина, желаю вам счастья!»